Лицо Ивана стало на миг так похоже на Марийкино, что Докия едва удержалась, чтобы не засмеяться. «Упрямая она у тебя, ох и упряма! И язычок, чтоб не сглазить, хоть брейся им! Боишься?» «Да нет, привык, воюю помаленьку. То за иконы, то за колокола, то за цос. Так и живем. Марийка начнет нападать, а я слушаю. Слушаю, да и срежу ее словечком. Случается, до слез доведу. Ну, тогда снова мужу работа. Мирись, утешай. Все не зря время идет. Когда бывает, угомонится она, подобреет, сам чувствуй, будто недостает чего-то. Тогда первый чем-нибудь легонько зацеплю ее. А на этот раз уж несколько дней как смола кипит, не стихает, все зацос поедом ест. Даже вся сморщилась. Иван повеселел, по лицу его пробежала улыбка. Невдомек ей, что начинается в стране большая жизнь, и никак не втолкуешь, что свой клочок земли ей солнце застит. Был у меня на днях товарищ недремный с завода. Как начал говорить с ней, сперва растаяла моя старуха, совсем соглашается, и что промышленность наша растет, и что кулаков не будет. А как дошла до цоза, сразу на дыбы. Пусть хоть коммунии настанет, а я сама себе хочу быть хозяйкой. Нечего мне на старости лет жизнь ломать. И сразу такой хворой прикинулась, столько понаходила у себя болезни, прямо только что на глазах в пыль не рассыпается. Даже и удивился я. Играет, как артистка. Подмигнул я Югине, да и говорю. Что это, Марийка, куры-то на огород забрались? Кинулась она со всех ног, проворнее молодой, и забыла про все болезни. Потом догадалась, в чем дело, на меня чуть не с кулаками. А сама тут на свое переворачивает. Вот такие, говорит, все в цозах насмешники, будут только издеваться над нами. Вы, говорит, товарищ, на завод к себе возьмите его, а то я уж и видеть этого цозовца не могу. В революцию за него дрожало, все боялось, бандиты убьют, а теперь и за него дрожу, и за себя. Весь век мне с ним тихого часа не было. Хоть бы на Днепрострой, что ли, работать поехал, как другие люди. Да отсохни у меня нога, если я в тот сос вступлю. Вот как настращали да настропалили ее кулаки. Они настропалят. Один ворчук чего стоит. С крестом да с молитвой человека живьем съест. Не насытится никак. Дай ему волю, весь бы свет загробастал. Весь. Но только мы с Мирошниченком да с цозовцами отрубим ему гадючий хвост. Снопы, если придется, я ночью и на плечах перетаскаю, а своего добьюсь. Не так еще завоют кулаки, когда проведем землеустройство. Однако не знаю, как теперь Марийке на глаза показаться. У Бондаря в зрачках снова забегали лукавые огоньки. А как ты, Докия, живешь? Чего в гости не заходишь? За работой некогда все, страда. Богатеть решила. Знаешь, как говорят, кто до 40 годов не нажил, тот уже не наживет. А нужда надоела. Из последнего тянемся, чтобы купить хоть какую ни на есть клячу. Может, тогда полегчает. Заходи, Докия Петровна, прощается Иван, и тяжеловатой своей походкой направляется к дому. Этого богатеем не скрутить. Каким был, таким и остался. И Докия не спеша идет по улице, погрузившись в воспоминания о далеких временах, когда ее Тимофей дружил с Иваном. Ее нагоняет, весело здороваясь, Григорий Шевчик. Невысокий, крепко сколоченный, он улыбается ясно и приветливо. На темном лице играет румянец, кудри упали на брови, заслонив высокий лоб. Небось, на музыку, Грицько? А куда же? Он умеряет шаг, приноравливаясь к ее походке. Выгоняйте и Дмитра на улицу. Так его и выгонишь. Как хозяйничаешь, Грицько? Да так, часом и квасом, а порой с водою. На хату никак не заработаю. Пока лесу купил, обтесал, глядишь, уже и лето кончается. Оно же на крыльях летит. Денег-то сколько надо на эту хату? На заработках не хозяйство, горе одно. А ты что, строиться начал? Или женишься? Да, замялся парень, еще и сам не знаю. В добрый час. На свадьбу позовешь? Спросила Дакия и задумалась. Да коли придется, я вас посаженной матерью попрошу быть. Но Дакия уже не слышит последних слов. Давно ли они с матерью Грицька гуляли в девках? И она живо почувствовала легкое трепетание девичьих лент на плечах и груди. Жили они тогда на выгнанке. Вместе пошли гусей пасти, вместе нанялись батрачить в экономию Колчака. С утра до ночи кланялись с мотыгой густым грядкам свеклы, и кровавые заусенницы венчиком нависали над ногтями. Вечером ели похлебку из пропахшего мышами тухлого пшена, а потом сразу же засыпали, едва склонится голова на лежалую прошлогоднюю соломку. Только и радости воскресный день. В субботу, как начнет смеркаться, обгоняя одна другую, спешат батрачки домой, рассыпает по полям маниста смеха и песен. Сердце на время забывает все обиды, забывает управляющего экономией, приказчика. Ведь даль вокруг такая синяя, такая приветливая, таинственная, как предвесенняя ночь. И кто знает, с чем придет к девушке будущее. Может, не только с катанкой и сапогами, да с тяжкими болезнями. Может, и само счастье встретится на пути. Много ли бедной девушке надо? Найти себе верного мужа, обзавестись клочком поля и огорода, чтобы перебиваться как-нибудь до новины. Богачка другое дело. У нее одни кораллы. За корову не купишь, сундук на валах не вывезешь, да приданого на каждой руке по нескольку десятин. А у батрачки всего и приданого курочка ряба, мотыга в руке, да мозоли на пальцах. А субботний вечер стелится шелком под ноги, зовет в родную хату, такую же сгорбленную и покосившуюся, как ее старики-хозяева. На заваленке попыхивает трубкой отец. Венок седых волос спадает на иссеченный морщинками, жесткий, как кора, лоб. Лохматые брови приподымаются, дочку увидал, и все лицо тонет в облаке голубого дыма. С ветхого порога взлетает труха, лачуга грибом вросла в землю, почерневшая крыша пестреет зелеными латками мха. Но хоть и стара хата, и на ее коньке подымается ржаной колос, и в ней растет молодая жизнь. Болеет, мучается в тесноте, в сырости, в нужде, однако растет.